Глава 38. Констебль Томас Хиллер из подразделения речной полиции Темзы был в ужасном состоянии. Он очень хотел спать, был голоден, зол и в довершение всего промок до мозга костей, пока он еще не решил, что было худшим из всего этого перечня. Он хотел спать, так как его невеста Фло не давалась ему всю ночь напролет. Был голоден, потому что к тому времени, как она перестала сопротивляться, он уже здорово опаздывал на службу и потому никак не успевал перехватить хоть чего-нибудь. Зол, потому что она так долго не позволяла трогать себя, а промокший, потому что 30-футовый полицейский катер был предназначен для службы, а не для увеселительных прогулок, а поднявшийся шквальный ветер пригоршнями швырял дождь в маленькую рулевую рубку, где он нес вахту. В такие дни почти ничего не было видно и почти нечего было делать. Участок подразделения речной полиции Темзы простирался на 54 мили от Дартфордской стрелки до Стейнского моста, и обычно констеблю Хиллеру была по душе его патрульная служба. Но не в таком состоянии, как в этот раз. Да будь прокляты эти бабы! Он вспомнил, как яростно в кровати сопротивлялась его ласкам раздетая догола Фло, и как при этом ходуном ходили ее огромные аппетитные сиськи. Досадливо взглянул на часы. Еще полчаса, и эта несчастная смена закончится. Катер развернулся и направился в сторону пирса Ватерлоо. Теперь надо было решать, что сделать в первую очередь — поспать, поесть или переспать с Фло. А лучше всего, — мелькнула мысль, — сделать это все сразу. Он протер отяжелевшие от бессонной ночи глаза и глянул за борт на мутную, взбухшую и пузырящуюся от дождя воду реки. Казалось, она выплыла из ниоткуда. Как огромная, перевернутая на спину рыба. И первой мыслью констебля было: если мы вытащим ее на борт, то она нам все провоняет. Она была примерно в 10 ярдах по правому борту, и катер удалялся от нее. Если он откроет рот, то эта идиотская рыбина точно продлит их смену. Придется останавливаться и что-то с ней делать, втаскивать ее в катер или брать на буксир. В любом случае, к Фло он попадет еще не скоро. Да хрен с ней. Он не обязан никому о ней докладывать. Ведь мог же он ее, в конце концов, не заметить. А что если... Они уже порядочно отошли от нее. «Сержант!» — прокричал констебль Хиллер. 20 ромбов по правому борту, какая-то огромная рыбина. То ли акула, то ли еще чего». Дизельный мотор в 100 лошадиных сил натужно взревел, и катер начал замедлять ход. К Хиллеру подошел сержант Гаскинс. «Где она?» — спросил он. Неясный белесый предмет словно растаял под дождем. «Была там!» Сержант Гаскинс тоже хотел побыстрее добраться домой и тоже сначала не хотел связываться с этой идиотской рыбиной. «Она что, такая большая, что помешает судоходству?» — на всякий случай спросил он. После короткой, но яростной борьбы с самим собой констебль Хиллер потерпел поражение. «Да», — сказал он. Патрульный катер развернулся и медленно направился к тому месту реки, где впервые им был замечен странный предмет. Он выплыл из темноты прямо по курсу катера, так же неожиданно, как и в первый раз, и оба они застыли от удивления на своих местах. Это был труп молодой светловолосой девушки. На ней ничего не было, кроме красной ленты, повязанной вокруг шеи.